Числовые исполины советского времени. Читая советские газеты, мы встречаемся с числовыми великанами на каждом шагу. И кто не умеет составить себе правильного представления об этих числах, тому недоступен подлинный масштаб и размах социалистической стройки. Возьмем для примера числа, характеризующие народное образование. На 10-м съезде ВЛКСМ А.А. Андреев отметил: в 1936 году количество учащихся в начальных и средних школах составит 27 935 900 человек. Если вы не приложите усилий к тому, чтобы осознать это число путем конкретных сопоставлений, оно так и останется в вашей памяти мертвым рядом из 8 цифр. Но вообразите, что 28 миллионов школьников выстроены в одну шеренгу по 3 на метр длины. И вы с изумлением узнаете, что такая шеренга растянулась бы без малого на 10 тысяч километров, то есть едва поместилась бы в необъятных просторах нашей страны и почти могла бы соединить полюс с экватором. А взявшись за руки, армия советских школьников образовала бы цепь, которая могла бы охватить земной шар по экватору. В том же 1936 году для этой армии школьников намечено было к изданию 156 миллионов экземпляров учебников. Попробуем представить себе наглядно этот небывалый ни в какой другой стране выпуск учебных книг. Пусть все 156 миллионов книг наложены одна на другую. Рассчитаем высоту столба, который таким образом составится. Принимая, что толщина одного учебника в среднем только 1 сантиметр, получим для высоты столба более 1500 километров. Столб пронижет насквозь всю толщу земной атмосферы на 1000 километров, выступая над границей разреженнейших ее областей и возвышаясь над твердой землей на четверть радиуса нашей планеты. Таков выпуск в СССР одних только учебников для средней школы. Столб из всех ежегодно печатаемых у нас книг должен был бы подниматься еще в 3 раза выше. Остановимся еще на одном примере из области социалистического земледелия. В своей речи на совещании комбайнеров в декабре 1935 года Сталин сказал: «Мы собираем в этом году более 5,5 миллиардов пудов зерна». Миллиард — это 1000 миллионов, единица с 9 нулями. У нас еще будет речь об этом числовом великане высшего ранга. Пока же попытаемся представить себе наглядно зерновой урожай СССР за 1935 год. Мешок зерна весом в 1 пуд, 16 килограммов, имеет в ширину сантиметров 30-40. Вообразим же 5,5 тысяч миллионов таких мешков, выложенных в один ряд. Какой длины достиг бы этот ряд? С трудом верится. Им можно было бы 5 раз соединить Землю с Луной. Расчет не сложен, и вы легко можете проверить его правильность. На протяжении каждого метра легло бы 3 мешка. 5,5 тысяч миллионов мешков, деленное на 3, составят круглым счетом 1 миллиард 800 миллионов. Такова длина ряда мешков в метрах. Это равно 1 миллион 800 тысяч километров. От Земли же до Луны всего 380 тысяч километров. То есть почти в 5 раз меньше. Добавим еще, что для пересчета всех мешков по 1 в секунду потребовалось бы 170 лет безостановочной работы.